Все же у вещего Олега другая задача. Тут из черепа полезла козюлька, шевеля ушками. Буква фальшивая, а козюлька настоящая. Нет, я отпрыгнул. Такой имидж мне ни к чему. Тут, грязно матерясь, выбежал ежик, схватил козюльку за тулово и громко хрумкая съел. Привет от Шаца или от Шварц? Я вытер холодный пот. Чуть не погиб, а главное, зазря. Мы, конечно, любим классику, но не настолько же. Что, и это тебя не трогает? — процедил Петр. Не-а. Я зевнул. Тоже вариант памятника. Со змеей на ноге возле скелета лошади. Новый медный всадник без головы. — А еще нас называют бесчувственными, — произнес Петр. — Ну, так я пошел. Я сделал шаг. Петя швырнул меня к машине. — Сидеть! — распахнул дверцу. Я покорно сел. — Я из тебя сделаю человека. Люди молиться на тебя будут, — с угрозой произнес он. Машина поехала. И тут мой имиджмейкер окончательно меня потряс. «Тебе Гера велел кланяться», — прошептал он. «Сказал, если у тебя что получится, то остальное — его забота». «Да, он уже обо мне заботился». «А вы с ним теперь?» «Да, человек он непростой судьбы». — проговорил Петя мужественным. — Ну, не то, что эти суки. Он за народ. Эти сволочи фальшивую кость тебе подсунули, а букву загнали за 300 000 баксов. — Кому? — Это мы уже знаем. Я был потрясен. Сделали меня дураком, к тому же еще и вещим. — А козюлька-то настоящая была? — Козюлька-то настоящая. На это они денег не жалеют. — То есть ты был бы сейчас труп? — Что-то я не заметил, чтоб ты мне помог. — Нет уж, пусть они думают, что я на них пашу, — зловеще усмехнулся Петр. Да, доказательство было бы убедительное, если бы не Шварц. А может, это природный ежик? Нет, он же явственно матерился. Ну, так ты с нами или нет? Прям глаза разбегаются, — сказал я. Тебе этого... назад, — указал большим пальцем. Мало еще? Нет, этого мне много. Чувствую некоторую слабость. Не время сейчас слабость чувствовать. На карту поставлено все. На какую карту-то? Сейчас кореец будет дождь вызывать, — сказал я. Корейца мы взяли, слава богу. Сидит. — А мы сами вообще можем что-либо или нет? — В каком смысле? — А хоть бы в каком. — На стадион я не пойду больше. — Пойдешь, если дождь сделаешь. Гера озолотит тебя. До самого верха с ним дойдете. — Туда? — я показал пальцем в небо. — Может, и туда. — прошептал он. — Останови. Машина остановилась, и те же крепкие хлопцы впихнули в машину Жозе, почему-то с разбитой мордой. Да, имиджмейкеры трудятся, не покладая рук.